Санька очнулся от яркого солнечного света. Затылок и виски ломило со страшной силой. Какие-то выжившие из ума невидимые кузнецы долбили своими молотками прямо по голове. Шея одервенела и с трудом поворачивалась. Это ж надо было так содануться. Запросто можно было получить сотрясение мозга. Вяло размышлял он. И вдруг спохватился, вспомнив, куда направлялся. «Поезд. Опоздаю ведь». Он попытался встать, но сразу же отказался от этой затеи. Звон молоточка в голове немедленно перешел в пульсирующий набат. «Спокойно, торопиться не надо. Полежу чуток, а затем опять попробую встать. Медленно, медленно. Главное, не делать резких движений». Он закрыл глаза и расслабился. В это время послышался шум приближающихся шагов. «Гляди, еще один лежит!» — раздался хриплый бас. «Рук не видать, значит, придется спускаться. Ну и работенку нам подогнал хозяин. Чудно одет. Может, купец заморский?» — ответил молодой голос. «Откуда здесь купцы возьмутся? Их сюда калачом не заманишь, место нечистое. А вот в соседней деревне, говорят, ведьма на метле летала. Да совсем бесовское отродье распоясалось. Лезут и лезут. Не иначе кто-то порчу наводит. Еще недавно вся эта нечисть днем и носа не смела высунуть, а теперь только и слышишь. Там упырь, там вурдалак. Да что тут много говорить. Я и сам третьего дня мимо кладбища шел. Уже темнело. Ночью-то, упаси бог, среди могилок разгуливать. Пока солнышко не скрылось, еще можно проскочить. Ну, естественно, принял на грудь ковшик для бодрости и укрепления духа. Иду. Уже больше половины дороги прошел и как обухом по голове. Впереди крест закачался. Представляешь, я сразу понял, покойничек на волю выбирается. Ну, думаю...» Слушая эту галиматью, Санька начал понемногу заводиться. «Ну, народ, вместо того, чтобы человеку помочь, стоят и лясы точат. Если бы да кобы, кто да чего, можно подумать, другого дела нет». «А он точно мертвяк?» — опасливо спросил молодой. «Мы в яму залезем, примет смотреть, а он хватит за горло. Сейчас проверим, пикой ткнем, и сразу станет ясно. Ежели он мертвый, то ему нипочем, а еле же живой, то станет самый, что ни на есть, мертвый». Такой вариант развития событий Саньку совершенно не устраивал. Медленно морщась от боли, он разлепил веки, и тут же глаза его сами широко открылись. Перед ним стояли будто сошедшие из картины Васнецова два древнерусских воина. «Гляди-ка, глазами лупает!» — отшатнулся молодой. «Вижу», — мрачно ответил хрипатый. «Значит, живой. Вот еще морока на нашу голову». «Эй, Спилберги, вы что, кино снимаете?» Неуверенно поинтересовался Санька, лихорадочно пытаясь припомнить, не появлялись ли в поселке киношники. «Чудно говорит, не по-нашему. Точно лазутчик, я сразу понял. Это о нем хозяин предупреждал». И старший вытащил из голенища сапога нож. Санька похолодел. Ему хотелось крикнуть, что никакой он не лазутчик, а наоборот, свой, истинно новгородский. Однако голос куда-то пропал. На этом теплая дружеская встреча могла бы закончиться весьма печально, не раздайся из-за кустов пронзительный вопль. «Держи, подлеца!» Мимо вереща пронесся растрепанный мужичонка. Стражники ринулись за ним. Если бы на Олимпийских играх проводили соревнования по экстремальным прыжкам, Санька наверняка занял бы первое место, а его рекорд никогда не был побит. Из положения лёжа одним рывком он вылетел из мёртвой ямы и кубарем сыпался вниз по склону, в противоположную от погони сторону. С полчаса он словно загнанный лось напролом ломился по лесу. Наконец, когда дыхание совершенно затерялось где-то позади, остановился и рухнул на землю. Полежав немного, уселся на поваленное дерево и задумался. С ним произошло нечто такое, в чем требовалось незамедлительно разобраться. К сожалению, бедная головушка думать напрочь отказывалась. Вдобавок разболелась рука. Санька разжал пальцы и увидел на своей ладони то самое найденное в яме серебряное колечко. Он пожал плечами, машинально надел колечко на палец и почесал затылок. Припомнив, что умные люди чешут лоб, на всякий случай поскреб и там. Но чеши, не чеши, толку не прибавится. И как ни прикидывай, а кругом получалась полнейшая ерунда. Может быть, он попал на съемки очередного исторического фильма? Очень хотелось в это верить. Но уж слишком серьезными оказались дядьки, да и никаких таких режиссеров, операторов с камерами и массовок поблизости не наблюдалось. И вообще, откуда взялся этот лес? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И здесь напрашивалась другая версия, совершенно нелепая на первый взгляд. Перемещение во времени. Правда, наука утверждает, что в прошлое еще никто и никогда не путешествовал. Это факт. Однако, с другой стороны, факт и то, что он тут. В голове снова зазвенело. Иногда, чем больше думаешь, тем меньше понимаешь. Пожалуй, тяжелейший труд — шевелить мозгами. Лучше отложить на потом. Рядом зашуршало. В просвете между деревьями мелькнула человеческая фигура. Из кустов, низко пригибаясь и озираясь по сторонам, вылез тщедушного вида мужичок. «Прячется. Значит, кричать и звать на помощь не будет», — сообразил Санька. «Вот у него-то сейчас и узнаю, куда это я попал. Или влип». Он встал и шагнул вперед. Мужичок побелел, пискнул и высоко, подпрыгнув в воздухе, хотел задать стрекача, но споткнулся о поставленную ногу и растянулся на земле. «Спокойно, без паники, нужна информация», — сказал Санька. «Чё?» «Ничего. Отвечаешь на пару вопросов и разбегаемся. Ясно? Кстати, тебя как звать?» «Федя». «Постой, постой. Это за тобой недавно гонялись?» «Да не трясись ты, как овечий хвост. Не выдам». «За мной. Я в соседней деревне про хряка песенку спел. Тот на меня озлился и объявил, что во мне бес сидит, и меня лечить нужно. Знаю я его лечение. В срубе запрет, да и подпалит. Только одни угольки останутся. А они разговаривать да оправдываться не умеют». «Певец, что ли?» «Скоморох. По деревням хожу, песни пою, пляшу, честной народ веселю. За это где поесть дадут, где переночевать пустят». «Ясно, попса. Едем дальше. Что за ненормальные дядьки по лесу с ножами бегают?» «Вот этого самого хряка дворовые и есть». «Не понял. А чего тут непонятного? Хряк — советник царя Берендея. Свинья хорошая и зовут соответственно. Вот его люди и бродят туда-сюда, ищут кого-то. Тут я, они за мной, я от них. Страху натерпелся. Слушай». Но Санька, тупо глядя прямо перед собой, его не слышал. В голове опять зазвенело. Действительно, вляпался. Жуткое средневековье. Древние воины, царь Берендей. Хоть убей, он не помнил царя с такой фамилией. Очнувшись, он хотел задать скомороху еще пару вопросов, однако того и след простыл. Федя, заметив, что на него не обращают внимания, потихоньку прополз несколько метров на брюхе, а затем вскочил и припустил, только пятки засверкали. Санька задумался. Итак, он каким-то необъяснимым образом очутился в прошлом, и теперь нужно найти способ вернуться назад, в будущее. В принципе, раз он сюда попал, значит, должна быть дорога и обратно. Вся проблема в том, как ее отыскать. К тому же смущало одно туманное обстоятельство. Царь Берендей. Но об этом думать не хотелось. История не математика, и здесь неизвестные величины не мешали находить нужный ответ. «Может, я смогу удовлетворить твое любопытство?» Раздался позади тихий голос. Санька резко развернулся. Перед ним стоял высокий, чрезвычайно худой старик, закутанный в длинный черный плащ. Лицо его скрывал большой капюшон. «Вы кто?» — нахмурился паренек. Народ волхвом называет. Прошлое вижу. Могу будущее предсказывать. Астролог, что ли? Что-то вроде этого. Так вот, ты попал в совершенно иной мир. Спасибо. Я уже и сам догадался. А зачем? Исполнилось твое желание. Ты же мечтал о жизни, полной приключений. Санька заёрзал. Мечты — дело хорошее, но вот страдать и мучиться при этом не хотелось. Честно говоря, я несколько по-иному представлял себе эти приключения. У вас же сплошной мрак. Только появился, как двое ненормальных попытались меня убить. Хорошенькое начало, не правда ли? К тому же, сколько я помню из истории, условия здесь совершенно ужасные. Комфорту никакого, удобства на улице, развлечений кот наплакал, телевизора и того нет, чем по вечерам время занять непонятно. Не приключения, а сплошная тоска. Согласен. Но нужна твоя помощь. На царство надвигается злая сила. А я тут при чем? Отведешь беду? Боюсь, у меня не получится, замахал руками парнишка. Уж больно беспокойное и опасное занятие. А мне показалось, что ты хотел. Я домой хочу. И чем быстрее, тем лучше. Хм, предлагаю еще подумать. Нет, нет, и не уговаривай. А раз вы ничем помочь не можете, то до свидания. Сам буду искать обратную дорогу. Волхв пожал плечами и исчез. Санька крутил головой по сторонам, пытаясь понять, куда пропал старик, но ничего путевого не придумал и махнул рукой. Своих забот хватает. Он заметил нечто похожее на тропинку и направился по ней, надеясь отыскать какое-нибудь жилье. Не ночевать же в лесу. Да и поесть не помешало бы. Смеркалось. Тени наливались чернотой. Поднялся ветер. Серые тучи расползлись по небу, закрывая нарождающиеся звездочки. Замолкли птицы. Тревожно зашумели деревья. «Ситуёвина», — проворчал Санька. «Дороги не видать, фонарей нет, ни отелей, ни гостиниц. Надо бы куда-нибудь пристроиться, а то не ровен час на неприятности нарвешься». Он подошел к огромному дубу и взобрался на дерево. Нашел три подходящие ветки, одна потолще снизу и две чуть повыше по бокам. Пристроился, поёрзал, устраиваясь поудобнее, и привалился спиной к стволу. Между тем окончательно стемнело. Тьма плотной стеной наваливалась со всех сторон, полностью поглотив окружающий мир. Путник, впервые попавший ночью в лес, сразу же терялся в этой бесконечной темноте и казался себе маленьким и беззащитным. «Хватит киснуть», — буркнул Санька. «Утро наступит, двинусь дальше. Главное — не уснуть и не свалиться с дерева». Сидеть на одном месте становилось прохладно. Чтобы хоть немного согреться, он снял куртку, завернулся в нее словно в одеяло и накинул капюшон на голову. Лесные звуки и вздохи стали тише, зато в голове еле слышно звучала странная, убаюкивающая мелодия. Противиться ей совершенно не было сил, и незаметно для себя он задремал. Эта ночь вполне могла стать последней в его жизни. Как вдруг неведомая сила так стиснула палец, что от дикой боли он мгновенно проснулся. Прямо на него, не мигая, смотрели два ярких светящихся глаза. «Волк», — спросонья охнул Санька. Впрочем, он тут же сообразил, что волки по деревьям не лазают. Значит, рысь. А это тем более опасно. Он дернулся назад, едва не сорвался вниз и лишь чудом удержался на ветке. Жуткий зверь кинулся на парнишку, тот даже не пытался увернуться, а только успел пригнуть голову. От неминуемой гибели его спас толстый слой утеплителя. Неведомый зверь всеми четырьмя лапами завяз в пушистой синтетике. Перепуганный парнишка содрал с себя куртку и швырнул ее вниз вместе с сердито шипящей зверюгой. Уже достаточно рассвело, и стало видно, как из-под куртки, пятясь задом, выполз здоровенный кот. «Козёл мокрохвостый!» — взвизгнул Санька. «Тоже мне домашнее животное! Совсем сдурел, на людей бросаешься!» Кот уселся на землю, почесал задней лапой за ухом и неожиданно с обидой произнес: «Я не козёл. Я кот. Кот Баюн». «Говорящий», — ахнул изумлённый Санька, едва снова не свалившись с дерева. «Ну, говорящий. И теперь по этому поводу можно бедное животное обзывать нехорошими словами?» «Коты разговаривать не умеют». Снова резко заболела голова. Сначала древняя Русь, теперь говорящие звери. Только волшебства не хватало для полного счастья. Это явный перебор. И если срочно не найти хоть какого-либо логического объяснения, придется одно — отправиться в ближайшую психическую лечебницу и сдаться врачам. И тут его осенило. «Понял», — радостно завопил он. «Я сплю, а ты мне снишься». «Могу ущипнуть», — с готовностью предложил кот. «Назад! Обойдемся без помощников!» Санька, что было сил, стукнул по стволу дуба кулаком и взвыл от боли. Баюн с интересом наблюдал за происходящим. «Ну и как? Полегчало?» Парнишка сумрачно поглядел на ехидную кошачью физиономию. Рука нестерпимо болела, а значит, все вокруг, включая этого наглого котяру, было реальным, в смысле сказочным. Он попал в загадочный мир, полный таинственных превращений, злых и добрых волшебников, страшных чудовищ и темных сил. Богатыри, не считаясь со временем и не жалея сил, вели борьбу со злом и не всегда удачно. Правда, в книжках приключения обычно заканчивались благополучно, но кто знает, как это выглядит на самом деле. «Как, говоришь, тебя кличут-то?» «Кот Баюн. Сочинитель. Сказки, песни, истории разные. Стихи могу». «Ага. Сначала баюшки баю, а потом зубами в горло». «Жить-то надо», — философски заметил кот и неожиданно прыгнул в сторону. Через минуту он вернулся, выплюнув по дороге мышиный хвостик. «Да», — протянул Санька. «Ну и порядочки тут у вас. А нам-то в школе заливали у лукоморья дуб зеленый, кот ученый. Ну-ка, ну-ка, помедленнее, пожалуйста», — вытянул морду Баюн. «Не подходи, вражья сила!» — взвизгнул Санька и попытался отползти, но уперся стеной в ствол. «Да ладно», — миролюбиво поднял обе лапы вверх кот. «Целиком и полностью признаю свою ошибку. Но прошу обратить внимание, был введен в заблуждение. Намотал себе на голову незнамо что. Запах не разберешь какой, а на человека не похож. Опять же, освещенице слабовато. Тут любой перепутает. Так что извини». «Кто старое помянет, тому глаз вон», — проворчал паренек. «Но я уж лучше дальше пойду. До свидания». Он сполз вниз и шагнул на тропинку. «Скатертью дорога», — произнес Баюн. «Кстати, если ты в город, то он в другой стороне находится. Хотя я бы там появляться не советовал». Санька в недоумении уставился на кота. «Это, конечно, не мое дело», — продолжал тот. «Но ежели ты желаешь, чтобы при твоем появлении со всех сторон сбегался народ, то все нормально. У нас юродивых любят. Однако могут не так понять». Паренек вспомнил первые встречи с местным населением и в замешательстве застыл посреди дороги, не зная, что ответить. Действительно, его вид вызывал, мягко говоря, подозрения. «Какой город? Мне город ни к чему», — начал он, но тут же сообразил, что совершенно не знает, куда же ему надо, и выложил коту свою необыкновенную историю, закончив ее и с вечным вопросом «что делать?». Баюн его внимательно выслушал и задумчиво почесал лапой пушистый подбородок. «Ясно. Угодил в проход между мирами. Бывает. Тогда тебе к Кощею. Светлая, между прочим, голова, хотя с темной стороной дело имеет. Все знает». Новость о том, что где-то тут, неподалеку, живет Кощей Бессмертный, уже не произвела на Саньку абсолютно никакого впечатления. Когда новая информация валится на голову, как кирпичи с рухнувшего рядом дома, чувства притупляются. Настораживало одно. Помнится, ничего хорошего от злодея не видели. «Ерунда. — фыркнул Байон. «Все дело в том, что он многое может. Народ же у нас простой. Одному дай, остальные в очередь выстроятся. Но для всех хорошим никогда не будешь. А так как живет он уже несколько тысяч лет, то и обиженных на него, сам понимаешь, хоть пруд пруди. Кроме того, он с царством мертвых связан. А кому туда охота? То-то. Посему его еще и боятся. Оттого и небылицы всякие плетутся. Слушать их — пустое дело. Ежели тебе нужно какую-нибудь очень трудную задачку решить, прямая дорога в Кощеев замок». «Что ж, раз других вариантов нет, делать нечего. Может, сумеет помочь. А как к нему добраться?» «Прямой дороги туда никто не знает, как, впрочем, и кривой. Просто идешь. Встреча сама произойдет в нужное время. Если, конечно, очень захотеть». «В свое время?» «Очень определенно. И когда оно наступит, это самое время?» «А это от тебя зависит. Человек многое видит, да мало замечает. В основном то, что его именно сейчас интересует. Остальное мимо пролетает, не задерживается. Нужные события происходят лишь тогда, когда ты сам к этому готов». Сказав это, кот исчез. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.